Глава 55. 27 января. Я не смыкаю глаз, прислушиваюсь к малейшему шуму, к плеску воды, к рокоту волн. Вокруг плота теперь нет ни одной акулы. В этом я вижу счастливое предзнаменование. Луна взошла в 46 минут первого. Но при смутном свете ее нет возможности видеть морскую даль. Сколько раз мне казалось, что я различаю в нескольких кабельтовых контуры вожделенного паруса. Наступает утро. Солнце встает над пустынным морем. Страшная минута приближается, и я чувствую, что вчерашние надежды понемногу угасают во мне. Судно не показывается, и земли тоже нет. Медленно возвращается ко мне сознание действительности, и я вспоминаю, сейчас свершится гнусная казнь. Я не смею смотреть на жертву. Когда Летурнер останавливает на мне взгляд, выражающий покорность судьбе, я опускаю глаза. Сердце у меня сжимается от непреодолимого ужаса, а голова так кружится, точно я пьян. Уже 6 часов утра. Нет, я не верю в помощь провидения. Сердце бьется учащенно. Пульс перевалил за 100, и весь я в холодном поту. Боцман и Роберт Кертис стоят, опершись на мачту, и все еще наблюдают океан. На боцмана страшно смотреть. Чувствуется, что он ничего не предпримет раньше назначенного часа, но и опоздания не допустит. Я не могу угадать мыслей капитана. Его лицо мертвенно-бледно. Живут только глаза. Матросы, шатаясь, бродят по плоту и уже пожирают свою добычу горящим взглядом. Я не могу оставаться на месте и отправляюсь на передний конец плота. Боцман все еще стоит, все еще смотрит. «Пора!» — восклицает он. Я вздрагиваю. Боцман, Даулас, Флейпл, Берки, Санден идут на задний конец плота. Плотник судорожно сжимает топор. Мисс Херби не может сдержать стона. Вдруг Андре выпрямляется. «Мой отец!» — вскрикивает он сдавленным голосом. «Жребий пал на меня», — отвечает Летурнер. Андре бросается к отцу и отбивает его руками. «Ни за что!» — кричит он. И крик этот похож на рычание. «Уж лучше убейте меня! Да, убейте меня! Это я бросил в море труп Хобарта! Это меня! Меня надо зарезать!» Несчастные эти слова еще подливают масло в огонь. Даулас, подойдя к юноше, отрывает его от Летурнера. «Хватит нежности», — говорит он. Андре падает навзничь, и два матроса держат его так, чтобы он не мог сделать ни одного движения. В то же время Берки и Флейпл, схватив свою жертву, тащат ее на передний конец плота. Эта ужасная сцена происходит быстрее, чем можно описать. Ужас пригвождает меня к месту. Я хотел бы броситься между Летурнером и его палачами, но не могу даже пошевельнуться. Господин Летурнер стоит. Он отталкивает матросов, сорвавших с него часть одежды. Его плечи обнажены. «Одну минуту», — говорит он тоном, в котором слышится неукротимая энергия. «Одну минуту. Я не намерен украсть у вас ваш рацион. Но ведь сегодня вы не проглотите меня целиком, надо думать». Матросы останавливаются озадаченные. Они смотрят, они слушают. Летурнер продолжает. «Вас 10. Разве моих 2 рук вам недостаточно? Отрежьте их, а завтра получите остальное». Летурнер протягивает 2 обнаженные руки. «Пусть так!» — страшным голосом кричит плотник Даулас. Быстрым, как молния, движением он поднимает топор. «Роберт Кертис не в состоянии вынести этого. Я тоже. Пока мы живы, убийство не совершится». Капитан подбегает к матросам, но в гуще свалки кто-то толкает меня, и я падаю в море. Я закрываю рот. Я предпочитаю умереть, задохнувшись, но не выдерживаю. Губы мои размыкаются. Вода вливается в рот. «Боже милостивый! Вода!» Пресная.